не убогая овца. И пусть режим трусливо строит стены из свинца, их пламенем прожгут твоих соратников сердца. Ведь ты, white power, сильный, сопротивляйся, не умрешь. White power, сильный, огонь свободы ты несешь. White power, сильный, с пути прямого не свернешь. White power, сильный, раз за разом по системе бьешь. Ты останешься чист, не будешь мешать свою кровь. Должен белых детей воспитать. Отказ от пагубных привычек, нужно мышцы качать. В бойцовских клубах людям любовь к спорту прививать. Ведь ты white power, сильный, сопротивляйся, не умрешь. White power, сильный, огонь свободы ты несешь. White power, сильный, с пути прямого не свернешь. White power, сильный, раз за разом по системе бьешь. Твое тело будет жить, режиму не удастся твою волю покорить. И мы достойно сможем за тебя им отомстить. Следить, переловить, рубить, взрывать, стрелять, травить. Ведь мы white power, сильный, сопротивляясь, не умрем. White power, сильный, огонь свободы мы несем. White power, сильный, с пути прямого не свернем. White power, сильный, раз за разом по системе бьем. По системе бьем. По системе бьем. По системе бьем.